«Твоя сестра умерла час назад!» — резко прокричал зять и положил трубку. И хотя смерть сестры ожидали, Зенон не думал, что это будет так скоро. Грубая краткость сообщения мгновенно ввинтилась в мозги, но Зенон тогда не пытался анализировать ее причины. Позже, когда он приехал, родственники, слышавшие, что сказала ему в трубку зять, и переживающие, что тот без всякой подготовки разом выложил ему всю правду, как бы извинялись за него перед Зеноном, и тут только он сам понял, в чем дело. Зять Зенона голосом своим бессознательно перебросил на него часть раздавливавшей его непомерной тяжести случившегося. Сбросить часть этой тяжести только и можно было на Зенона, брата умершей, зная, что только он и может принять ее всей полнотой горя. Но обо всем этом Зенон подумал гораздо позже. А тогда он взял билет на самолет вечернего рейса, вернулся домой и снова сел за работу. Работа шла, и он не понимал, почему бы не работать. Работа шла, но сердце его впервые за всю взрослую жизнь по-настоящему болело. Видимо, там тоже шла какая-то работа. И Зенон впервые в жизни работал, посасывая холодящий рот валидол. Вкус его напоминал какие-то конфеты детства, но он не мог и не пытался вспомнить, что это за конфеты, да и не был уверен, что именно холодящий рот валидол напоминает детство, а не боль в сердце. В детстве иногда что-то резко сдавливало сердце, и, как теперь понимал Зенон, это было следствием непомерного запаса доверия к миру, и когда какое-нибудь событие протыкало это доверие, возникала боль. Но в детстве запасы этого доверия были так велики, что отверстие боли почти мгновенно замыкалось, и нередко детские слезы сглатывались уже улыбающимся, любящим ртом. Теперешняя боль была другая. Это было началом общей усталости. Доверять, проверять, жить. Он продолжал работать. И товарищ, позвонивший ему, чтобы выразить сочувствие, услышав стук машинки в телефонной трубке, удивленно спросил у жены Зенона, «Он работает?» «Да», — сказала жена, видимо, сама не зная, как это оценить. Потом был долгий ночной кошмар ожидания вылета в здание аэропорта. Время вылета все время отодвигалось, да и другие рейсы отодвигались. Люди слонялись по залам ожидания, стояли в очереди, проталкиваясь к справочной и к буфетным стойкам. Все скамейки были заняты, и Зенон безостановочно ходил, почти не замечая вокруг никого. А работа продолжала гудеть в голове. Иногда она выплескивалась, как рыба из воды, готовой, осмысленной фразой. Иногда возвращала сознание, а точнее слух, к какому-то уже написанному месту, и через неприятно настойчивое звучание этого места показывало, что там есть какая-то неточность или фальшь. Зенон вслушивался в звучание этого места и уже разумом и слухом, одновременно обнимая вещь, целиком сознавал, что именно и почему звучит неточно и фальшиво. Предстоящие похороны никак не отражались на характере того, над чем он мысленно продолжал работать. Мелодия повествования была поймана раньше постигшего его горя и уже двигалась по своим законам, только изредка, в грустных местах слегка углубляясь. Подобно тому, как человек, видящий кошмарный, фантастический сон, не перестает лежать в своей постели, в своей собственной, безопасной квартире, Зенон одновременно находился в безопасной, нормальной реальности работы своего воображения, а жизнь — с реальностью смерти сестры. И с этой бесконечной ночью в аэропорту была кошмарным сном, который по каким-то законам кошмарного сна почему-то нельзя было прервать, а надо было смотреть и смотреть. Пока был открыт ресторан, он несколько раз заходил туда, выпивал коньяк, и тогда кошмар окружающей реальности немного смягчался, а работа продолжала идти своим чередом. Но после закрытия ресторана уже нечем было смягчить этот кошмар.